Глава 12. Подруги. Через два дня Матвей позвонил. Пригласил ее в ресторан. Она согласилась. Вечером спустилась во двор, опоздав всего лишь на 20 минут. Он стоял возле своего авто, хорошо улыбался. Приятный парень, нормальный. «Привет», — сказала она, глядя ему в глаза, и там обнаруживает то, что хотела. Она ему нравится. И еще как. «Извини, что опоздала». «Ерунда», — ответил он. «Иди сюда, посмотри, что у меня есть». «Иди сюда» произнеслось негромко, интимно. Марина повиновалась. Сразу признавшись себе, куда бы ни позвал ее этот молодой человек с честным лицом и свободными движениями рук, она пойдет. Не от любви, помилуйте, какая любовь на первом свидании, и не от симпатии даже, а от любопытства, от жадного дамского интереса. Он открыл багажник. Замок щелкнул басом внушительно. Внутри покоился букет, огромный, влажный. Розы. Крупные, на метровые длинные стеблях. «Нравится?» «Да». «Это тебе». «Спасибо». Она засмеялась, приняла на руки хрустящий благоухающий груз. Отправила поверх темно-бордовых бутонов специальный взгляд. Если смотреть на мужчину сквозь только что подаренный 1000-рублевый набор цветов, взгляд становится специальным сам по себе. Нет, она впечатлилась не цветами. Нежнейшие бархатные розы выглядели замечательно и пахли тоже, но она в свои 19 видала букеты и получше. Багажник. Вот что поразило Марину. Стерильно чистый. Ни пятнышка грязи, ни пылинки, никаких грязных тряпок, мятых ведер, никаких канистр и ржавых железок. Промасленное, неприглядное барахлище, обычно под завязку забивающие кормовые отсеки автомобилей, в том числе у ее собственного отца, здесь отсутствовало. Пусто, чисто, почти слишком чисто, но не слишком, а так, как надо. Сели и поехали. Она не стала скромничать. «Боже, что за запах в твоей машине?» «Миллионерский», — скромно признался Матвей. «Это как?» «Натуральная кожа», — перечислил он. «Красное дерево, пластик, плюс шампунь для кожи, мастика для красного дерева, полироль для пластика». «И парфюм», — добавила Марина, втягивая ноздрями пряную атмосферу своего нового и лучшего мужчины. «По карабан». «Я так и знала. Зачем ты сказал? Я бы угадала сама». «Не сомневаюсь». Помолчали. Приятно. В приторном предвкушении дальнейшего. Взяли паузу. «А ты, значит, миллионер?» «Ни в коем случае. Но в миллионерских запахах разбираешься». Тут скула Матвея прокатилась вниз и вверх. «Тут скула Матвея прокатилась вниз и вверх». Опять обозначилась синяя жилка поперек виска. Губы жестко, даже жестоко, сжались и вновь разомкнулись. «Надо, — сообщил он, — носить на себе запах денег, и тогда деньги появятся. Они придут на запах». «И девочки тоже придут», — добавила умная Марина мысленно. «Они, девочки, самочки». Отважные охотницы за перспективными мальчиками сбегаются на упомянутый аромат мгновенно. Они его нутром улавливают. Гляди, мать, как у него здесь чисто, в салоне его машины, как блестит гладчайшая кожа мягчайших кресел, как тут все здорово продумано, в этой огромной сверкающей лодке, предназначенной для катания по асфальтовым рекам. Ни пыли, ни грязи, ни песка, ни забитой сигаретными остатками пепельницы, ни кошмарного амбре копеечного дезодоранта. «У него таких, как ты, 5 или 7 минимум», — сказала себе она и взгрустнула. «Он катает девочек на своем шикарном крейсере, имеет их, возможно, прямо здесь же, на кожаных подушках, а потом пылесосом и щеткой удаляет вещдоки, следы, всякие волосы там или окурки со следами помады. Отсюда и избыточная чистота. У такого приятного мужчины с вальяжными манерами и дорогими часами на сухом интеллигентском запястье наверняка десяток подружек. Он жизнелюб, это видно. Обойтись одною — не его стиль. Будь осторожна, дорогая, не растай, не изображай мороженое. Изобрази что-нибудь другое. Но не смогла. Изобразила, растаяла еще до ресторана. А там сдалась окончательно, не нашла сил противостоять обаянию, поддалась естественной красоте его поведения, его жестов, его бесконечных, тихим хриплым баритоном поданных вопросов. «Тебе удобно? Тебе интересно? Вкусно? Сладко? Не дует? Не душно? Не скучно? Не жестко сидеть? Нет, любимый. Не дует, не скучно. Все идеально, все здорово, все хорошо. Десерт будешь? Нет, пожалуй. Нет, спасибо. Блюдешь фигуру? Можно и так сказать. Фигура не главное. А что главное? Знал бы ответ, вышел бы в дамки». Помолчали. Посмотрели друг на друга. Утонули друг в друге. Вдруг опомнились, очнулись. Вдруг решили, что незачем. Пусть оно несет нас туда, где мед и перец, где соль и сахар, где любовь и последствия, где жизнь и гибель. А ты, значит, не вышел в дамки? Нет, но это впереди. Хочешь туда, да? Куда? В дамки. Снова его характер обозначился биением фиолетового шнурка под кожей, сбоку, подле глаза. Хороший вопрос. Не хочу, но обязан. Почему обязан? Что за императив? Обязан, потому что иначе лишусь главного. Чего? Что для тебя главное? Самоуважение, вера в себя, сила. Ты тщеславен. И еще ты в плену иллюзий. Здесь Матвей засмеялся. Она видела, что он опьянел от нее, от красного сладкого вина, от обстановки. Красивая пара, подъехали на красивом авто, красивый кабак, аперитив, все такое. А что еще нужно, кроме аперитива, миллионерского запаха и двусмысленной возбуждающей беседы? Ах, она пошла бы за ним, к нему, с ним, в тот же вечер. Новый и лучший мужчина. Что еще нужно подруге для женской удачи? Она, Марина, утонула бы в нем, как в теплом, соленом, солнечном океане, бросилась бы в волны, захлебнулась бы и умерла, и возродилась, и отдалась бы, блин, легко. Но после ресторана он отвез ее домой, проводил за локоток до двери, чопорно хмыкнул, мало ли хулиганов в подъездах, и сбежал мальчишка. За секунду до того, как мама открыла дверь и впустила смертельно влюбившуюся, пьяную в дым, при букете роз, дочь домой. «Ухажер, да?» — без выражения предположила мама, помещая цветы в вазу, а дочь под одеяло. «Не скажу», — счастливым голосом ответила Марина, срочно засыпая. Полбутылки прохладного бордо для юной девушки да под сигаретку, плюс стремительный, бесшумный, кружащий голову полет по столице, рассекание бархатной ночи стальным капотом в облаке музыки, немного старомодный, но чертовски уместный, Синатра, Челентано и Азнавур, и Джо Кокер, и еще какие-то хриплые, сумрачно-чувственные, красиво выводящие лаконичные мелодии. Давно уже мороженое обратилось в сироп. Возьми, выпей, не останавливайся. Продолжай, люби меня, будь со мной, не уходи никогда, только не сделай больно, не разочаруй, не предай меня и не погибни. Он не исчез, не предал, не обманул. Женился. Все сладилось в пару месяцев. Чрезвычайная решительность Матвея поразила влюбленную по уши девушку. Потенциальный супруг мгновенно стал нужным. купил маме в качестве превентивного подарка стиральную машину, папе презентовал свежую резину для авто. Потоком пошли коробки конфет, мешки свежего мяса. Дарились не пустяки и безделушки, а действительно необходимые штуки. Подарился телевизор, и набор кастрюль, и ковер в коридор, и путевка в Анапу, и многое другое. С пустыми руками женишок не появлялся, а появлялся каждый вечер. Он делал все. Все. Превратил, как минимум постарался, жизнь, быт, ежедневный ход событий семьи в череду маленьких праздников. Однажды возник с ящиком Будвайзера. Напоил папу, далее маму и саму невесту, и сам охмелел. К ночи все трое, хватая перспективного парнишку за рукава пиджака, уговаривали заночевать. Однако парнишка проявил принципиальность, гордо отринул хмельные приглашения, исчез, чуть пошатываясь. С утра опять звонил, хохмил и извинялся. Мечта, а не жених. Так все и срослось. Свадьбу, скромную, но со вкусом и с идеей, сыграли еще до Нового года. Сыграл, собственно, жених. Родители невесты финансами не участвовали, за неимением таковых. Матвей все сделал сам. Везде договорился, устроил белый лимузин и ресторан, и стол с жульенами и холодцом, с водкой и шампанским, оплатил весь банкет от начала и до конца, включая тамаду, Лабухов, видеооператора и прочих прохиндеев, непременно присутствующих при всякой свадьбе, как священник присутствует при похоронах. За все уплатил девке, ничего не забыл, не упустил. И даже платье белое, с высоким тугим лифом, с кисейным подолом, с перчатками по локоть, с диадемой из живых цветов в волосах суженой, с трехметровой фатой, а без фаты известной свадьбы нет, обеспечил полностью. Гульбище удалось. Джаз-банд с наслаждением лобал на бис Розенбаума, Наговицына и особенно песню Петлюры «Сколько б ни бродил». Подружки невесты подрались из-за шафера. Тот разнимал. Тесть злоупотребил и пал ниц за 2 часа до финала. Теща, кто б что подумал, всерьез увлеклась обаятельным тамадой, но до греха не дошло. Вообще нигде ни в чем не дошло до греха. Хватило и салатов, и напитков, и репертуара, и культуры праздника. И когда друзья жениха, трое, все суровые, трезвые, с гранитными подбородками и необъятными спинами, растаскивали гостей по спальным местам, ни один не возразил. Только двоюродному брату невесты, приезжему из города Тула, тихо, в уголку, сунули в рыло, чтоб не буянил и не портил людям отдыха. И тот внял и присмирел. И опустилась ночь, и все кончилось. Гости легли и храпели на 3 голоса. А с кем легли подруги невесты — их личное дело. Где незамужние девушки, да широкоплечие юноши, да алкоголь, там возможны самые разные варианты. Матвей тогда снимал однокомнатную квартиру на окраине, и кроме телевизора с экраном в 29 дюймов и автомобиля с колесами на 17 дюймов, ничего не имел. Это стало очевидно меньше, чем через неделю. Впрочем, молодая не осталась в претензии. Ей хватало дюймов и в авто, и на телеэкране, и в других обстоятельствах. Он входил в нее своими главными дюймами каждый день по 3-4 раза. В свадебное путешествие не поехали. Решили приберечь деньги. Времена были голодные и неспокойные. Муж пропадал целыми днями, а вечерами, обычно после изнурительного соития, развивал перед юной женой грандиозные планы. По его словам, выходило, что меньше чем через год он принесет в дом мешок денег. Да что там мешок? 10 мешков. Марина верила. Кому, как не ему, умному, сильному, быстрому, волевому, трудолюбивому, спокойному, щепетильному, решительному и красивому иметь дело с мешками денег? Учиться она не пошла. Ни в педагогический, ни в библиотечный. Искать работу Матвей ей запретил. Куда она может наняться, кроме как секретуткой в прокуренный офис? за копейки. И Марина коротала время, строя планы и гипнотизируя телевизор. А то звала в гости подругу, лучшую и единственную, Надюху. Вот что было с подругой Надюхой. На только что отгремевшей свадьбе она провела время с большой пользой. Познакомилась и очень близко, ближе некуда, с приятелем жениха, барабанщиком из оркестра, услаждавшего в тот вечер слух гостей. Правда, барабанщик, мужчина хоть куда, имел недостатки. Раннюю седину в длинных волосах, неблагозвучную фамилию Разблюев, а главное, двоих детей от двух неудачных браков. Но достоинства перевесили, и случился бурный роман. Настолько бурный, что Марина потирала руки в предвкушении выгодного расклада, обычного в провинции, но очень редкого в столице. Мужья — лучшие друзья, жены — лучшие подруги. Замечательная ситуация, при которой контролировать своих мужей женам легче легкого. Но не срослось. Седой музыкант поматросил и бросил бедную девушку. Что у них произошло, Надя так и не рассказала. Точнее, рассказывала, конечно, много и в подробностях, но чего-то явно не договаривала. Отшучивалась. Вот пошла б я за него, стала б Надежда Разблюева. Это кошмар. И потом он все время сравнивает меня со своими бывшими женами. Однажды Марине удалось вызвать на откровенный разговор и барабанщика, забежавшего к мужу по мелкому делу. Тот скупо растолковал, что ее товарка слишком любит ресторанное веселье, крепкие коктейли и песню Гарика «О, моя маленькая бэби». А он, барабанщик, хоть и барабанщик, но предпочитает пусть изредка тишину, уют и домашний ужин. И, кстати, маленькую бэби на дух не переносит. «Из твоей Нади, — сказал он, — классная группи, но очень плохая невеста». Марина не знала, что такое группи, но сделала вид, что все поняла. Впоследствии уточнила у Матвеева, и не то чтобы стало обидно за Надюху, но отношение к ней слегка подкорректировалось. Впрочем, они продолжили дружить. Надюха тоже не работала, тоже бездельничала и в меру энергично искала себе партию. В начале 90-х перед бедной девушкой со столичной окраины других вариантов не просматривалось. «Девка мается», — твердила Марина мужу. «Нет, что ли, у тебя на примете хорошего парня?» «Сама разберется», — ответствовал немногословный муж, откупоривая ежевечернюю бутылку божоле. «Будешь вино?» «Нет, и ты не пей». «Я, видишь ли, не могу его не пить, потому что я его продаю». Расставшись с женихом, подруга горевала сильно, но, на удивление, недолго. Не прошло и двух месяцев, как она сменила одного мужчину в кожаной куртке на другого мужчину в кожаной куртке. Рокера на бандита. Новый бойфренд звался Володя. В серьезных кругах — Володя Кунцевский. Интересно, что он, как и Матвеев, в случае Марины, сразу повернул дело к свадьбе. В те времена столица, да и вся страна, не испытывала недостатка в решительных, харизматичных и по-своему порядочных молодых мужчинах. Странно, но уже спустя 10 лет они как-то с точки зрения Марины повывелись. Или сама она постарела. На свадьбе подруги Марина гуляла без мужа. Тот уклонился, придумав благовидный предлог, и ей не советовал, и оказался прав. Такого количества золотых зубов, мешковидных малиновых пиджаков, татуированных пальцев, бритых черепов и жирно накрашенных, нездоровых и даже некоторым образом испитых женских лиц в одном месте она ни до, ни после не встречала. Сама же новобрачная и в голову не брала. Она была не брезглива и не самолюбива. И это, как потом много раз убеждалась Марина, здорово помогало ей в жизни. Ближе к финалу застолья, довольная собой, подружка призналась, что давно беременна. Володя Кунцевский твердой рукой повел семейный корабль в тихую гавань. Молодую жену назначил казначеем личных капиталов, переписал на нее все свое имущество, квартиру, строящийся из модного в те годы красного кирпича особняк по Дмитровскому шоссе и два автомобиля. Они выглядели столь устрашающе, что даже приближаться к ним Надюха боялась. Когда Марина отваживалась проведать подругу, хозяин дома вел себя вежливо и добродушно, сам варил женщинам кофе и, пощипывая себя толстыми круглыми пальцами за толстые круглые щеки, ненавязчиво просил познакомить с Матвеевым. Он же коммерсант, вдруг у него будут проблемы, а я ж умею их решать. Матвеев, когда Марина рассказывала ему это, в ответ только мрачно цедил: «Такие долго не живут». Оказался прав. Володя Кунцевский так и не дождался наследника. Спустя полгода скончался от пулевого ранения в голову. Когда бледная от ужаса Марина рассказала все мужу, тот не удивился. В положенный срок Надя родила девочку. От переживаний пропало молоко, но новорожденная пошла здоровьем в папу и без проблем кушала, что дают. Надя долго разрывалась между хождением на молочную кухню и допросами. Продала недострой из красного кирпича и одну из машин. Про вторую, изрешеченную автоматными очередями, поспешила навсегда забыть. Какое-то время вдова жила гораздо вольготнее Марины. Матвеев, хоть и хорохорился, денег поднимал не густо. Обещанный мешок так и не принес. Надюха же направо и налево тратила кирпичное богатство. «Все просадишь», — предупреждала дальновидная Марина. «А мне плевать», — отвечала товарка. «Как пришли, так пусть и уйдут». Она наняла дочке няню, в дом экономку, много пила и путалась с сомнительными брюнетами, носившими клубные пиджаки вкупе с сапогами-казаками. Когда 90-е подошли к экватору, кирпичные капиталы испарились. Няня уволилась. Экономка сбежала, прихватив золотую цепочку и пару кастрюль из набора «Цептор». Но Надюха молодцом пережила все неприятности. Обменяла квартиру покойного супруга на две однокомнатные. В одной поселилась, вторую сдала. Предполагалось, что в будущем она отойдет дочери. Быстро окончила курсы делопроизводителей и устроилась референтом к некоему племяннику некоего необычайно высокопоставленного чиновника. 30-летний племянник владел бизнесом. Продавал гражданство государств Коста-Рика и Венесуэла. Курил марихуану. В офисе бывал через день по 2 часа. В остальное время гонял на японском мотоцикле. «Такие долго не живут». Мрачно, меж глотками бордо, цедил Матвеев, слушая в пересказе жены истории про племянника. Но цедил не очень мрачно, поскольку виноторговля понемногу шла в гору, и Марина с Надюхой поменялись местами. Теперь первая покупала шубы, каталась в Барселону и Прагу, вторая же по 6 часов в день сидела за компьютером, имея оклад в $400. Племянник протянул почти 2 года. Потом разбился на своем мотоцикле. В первый класс дочку Нади собирали вдвоем. Тогда, любуясь на маленькую, свеженькую, румяную, как дорогостоящая кукла девочку в белых бантах и белых колготках, Марина решила серьезно поговорить с Матвеевым о ребенке и вечером того же дня заговорила. Но муж с несвойственной ему горечью сказал, что ей не стоит рожать от алкоголика. «Тогда бросай пить», — ответила жена. «Брошу», — был тихий ответ. На старте нулевых годов у Марины постепенно появился целый отряд отборных холеных приятельниц с соответствующим уровнем жизни. Но осторожная жена виноторговца не спешила переводить приятельниц в разряд подруг. Она научилась у мужа умению держать людей на дистанции. Холеные чувихи через месяц после знакомства норовили взять в долг 2000 на 2 дня и затем отдавать годами. Надюха, по временам отчаянно нуждаясь, непрерывно перелицовывала старое пальто и беспредельно экономя на желудке, ни разу не попросила ни копейки. А когда Марина предлагала сама, отказывалась в 9 случаях из 10. Все вокруг менялось. Страна, город, люди, отношения между людьми. В моду вошла любовь к комфорту, парадоксально сочетающаяся с поразительной скаридностью. В моду вошел здоровый образ жизни, парадоксально сочетающийся с кокаином. Общество расслаивалось с удручающей безостановочностью. Бедные оседали на дно, богатые покупали дома на Кипре. Средние презирали тех и других. Вокруг Марины вертелась то ли карусель, то ли спираль, за облезающей сусальной позолотой любови и дружб бесстыдно обнаруживался грубый цемент товарно-денежных отношений. И только старинная и лучшая подруга, несостоявшаяся жена барабанщика, вдова криминального авторитета, мать непутевой, но красивой, смелой и дерзкой дочери, не только не менялась, но и не желала меняться. Устраивалась на какие-то странные работы, беззаботно увольнялась, сходилась с мужчинами неясных ориентиров, выгоняла без лишних переживаний, купила подержанную машину и разбила, не сделав из этого драмы, похоронила мать, не сделав из этого трагедии, то крепко пила, то месяцами не притрагивалась, то пропадала надолго, то звонила Марине каждый день. И Марина, периодически поддаваясь греху самоанализа, приходила к выводу, что ей повезло не только с мужем, но и с подругой тоже. Они договорились встретиться в среду днем и решить, что делать. С порога Надюха бросилась Марине на шею, зашептала что-то ободряюще утешительное, но Марина не хотела сантиментов и сухо пробормотала: «Я в порядке, как дочь». Надюха вздохнула: «Не спрашивай». Последний год за нею появилась привычка к таким озабоченно-юмористическим вздохам, безусловно свойственным всякой умудренной мамашке, с грехом пополам снаряжающей в самостоятельную жизнь собственную юную копию. Нашла себе очередного мальчика. Любовь ужасная, какие-то нереальные страсти, латиноамериканские. Он уже чуть ли не вены из-за нее резал. У тебя ведь курить можно? Тебе можно. А мальчик знаешь, чем занимается? Залезет на какой-нибудь высотный дом и оттуда фигак на парашюте. А потом бегом, чтоб в милицию не забрали. Ужас, не то слово. Как сказал бы Матвеев, такие долго не живут. Да, тихо заметила Надюха. Матвеев. Во что же он влез, твой Матвеев? В том-то и дело, что вроде бы никаких проблем не было. Жили нормально. А главное, ты же знаешь, он от меня ничего никогда не скрывал. Я так наладила, что он сам мне все рассказывал. Про фирму, про бизнес, про деньги. Есть хочешь? Нет, хочу выпить. Обмениваясь репликами, в 4 руки собрали в гостиной скромный стол. Надюха принесла австрийский пирог, Марина выставила бутылку вермута, конфеты. Уселись. Марине вдруг немного захотелось всплакнуть, но удержалась. Надюха заревела бы за компанию с удовольствием, и Марина боялась, что произойдет взаимная цепная реакция. Вместо разговора будет великий плач. Но плакать, считала она, рано. «А ты, — подруга щедро налила себе, — ему во всем веришь? Ты о чем? Может, у него кто-то есть? А перед тобой он исполнял комедию. Важные переговоры, меня сутки не будет. Вон у Ленки примерно так же было, с мужем. Он все ходил, щеки надувал, то у него встреча с немцами, то с итальянцами. А потом она совершенно случайно узнает, что он... Перестань. У Матвеева никого нет. Он мой. Надюха критически прикусила губу. Я, конечно, понимаю, но не слишком ли ты в себе уверена? Ее губам Марина всегда завидовала. Полные идеальные губы стандарта Бриджит Бардо. Марина не отказалась бы поменяться с подругой губами. Свои, родные, были хоть и яркие, однако тонковаты. Приходилось по 10 раз в день подрисовывать карандашом. «Что мое, — твердо сказала она, — то мое. Частную собственность придумали женщины». Вот и Ленка так же думала. Да пошла она, твоя Ленка. Она же дура, по ней видно. И муж ее такой же. Случайно попал в струю, денег поймал, и теперь с жиру бесится. Сколько этой твоей Ленке? 28? Соска совсем, молода еще, жизни не видела. Надюха пожала плечами, и Марине не понравилось, как она пожала плечами. Мол, ты меня не убедила. Культивируемый Мариной способ отношений с подругой предполагал хоть и доброжелательный, от чистого сердца, но все же односторонний обмен знаниями. Марина была старше, Марина была замужняя и богатая, тогда как Надя — одинокая и практически нищая. Марина учила и объясняла, как все устроено на самом деле, тогда как ее товарка должна была благодарно внимать и впитывать информацию, а если возражать и критиковать, то редко, вовремя и по существу. И Марина тогда не выдержала и заговорила горячо, тоном выше. «Послушай, если у мужика никого нет, это по нему всегда видно, поняла? Я 15 лет с Матвеевым. Он ногти на ногах стрижет только тогда, когда ему об этом напомню. Он зубы на ночь не чистит, он семейные трусы носит». «Бывают такие шалавы, им все равно, какие трусы. Главное, чтобы в трусах хоть что-то было. Матвеев не такой. После меня и к шалавам? А чего? Для контраста. Ему это не надо. У него есть его фирма, его вино, его машина. У него есть я. Больше его ничего не интересует». Марина почувствовала, что заводится, и лихорадочно отъела от пирога. С одной стороны, подруга все-таки говорила дело. С другой стороны, понемногу, на пределе чувствительности, по некоторым мгновенным полувзглядам, по еле заметному блеску глаз, по странной, иногда прорывающейся елейной вкрадчивости в голосе собеседницы, Марина начинала понимать, что та, при всей ее природной доброте, начинает злорадствовать, возможно, даже сама этого не желая. Вот, мол, была ты счастливая, удачливая, при муже, дом, полная чаша, а теперь попробуй, как я, жизнь с изнанки понюхать. «Ладно», — решила Марина, — «простим ей. У меня было все, и сейчас есть, а у нее ничего. Естественно, она всегда завидовала, ну и пусть. Все равно она хороший человек, и с нею лучше, чем без нее. А зависть, что с нею поделать? Зависть вечна. От зависти никуда не деться. Богатым завидуют все. Богатые дышат воздухом, пропитанным чужой завистью. Так устроен мир». Их первым с Матвеевым совместным жильем была однокомнатная квартира на непрестижном втором этаже сравнительно старого девятиэтажного дома, населенного в основном пролетариатом. Свою машину, единственный тогда капитал и предмет постоянной горячей гордости, Матвеев на ночь ставил под окнами и каждое утро мыл ее и полировал до блеска, и чистил салон пылесосом, находчиво перебрасывая электрический кабель прямо из комнаты через окно. В те времена городские власти смотрели сквозь пальцы на мытье автомобилей в неположенных местах. В 1994 году не до того было городским властям. Однажды, в неурочный час после требовательного длинного звонка в дверь, Марина обнаружила на пороге вдрызг пьяную соседку. Рваный, пахнущий селедкой халат, жирные варикозные ноги, белые от злобы глаза, брызжущий слюной нечистый рот. «Понаехали тут. Денег наворовали, все скупили. С жиру беситесь. Машины салфетками натираете. Я на вас в налоговую настучу. Я участкового приведу. Я всю подноготную про вас знаю. На чистую воду выведу». Не дослушав, Марина захлопнула дверь в недоумении. Что за подноготная? Только спустя несколько часов она сообразила, что несчастная алкоголичка целыми днями от безделья и безденежья сидела, обозревая мир через окно. Телевизор, стало быть, уже пропила. И зрелище молодого крепкого мужчины, регулярно начищающего до блеска своего стального коня, действовало ей на нервы. «У меня ничего, а у них вон чего. Я в дерьме, а не в белых костюмах. Зависть. Вот что пожирало незадачливую женщину. Дерматин на ее входной двери свисал клочьями, а коврик смердел кошачьей мочой. Почистить его, постирать — дело 10 минут, но некогда и сил нет. Зависть отбирает все силы без остатка. Марина поделилась новостями с мужем, и он рассказал, что в тот же вечер столкнулся с пьяницей в лифте. Хотел было осведомиться у старой ведьмы, когда ждать участкового, но та вежливо поздоровалась, и он не стал затевать конфликт. И быстро забыл. А она, Марина, не забыла. Разве не для того жена при муже, чтобы помнить то, чему он не придает значения? Через месяц она настояла на переезде. В хороший дом на проспекте Мира, населенный бывшими мелкими номенклатурными работниками, а также учеными. В соседях оказался старый профессор химии, абсолютно очаровавший Марину классическим старомосковским произношением. Возможно, он тоже завидовал, но тихо, беззлобно, по-старомосковски. Сейчас она сильно щелкнула пальцами, чтобы обозначить для себя самой смену темы, и решительно произнесла: «Ты права, Надюха, мы сделаем вот что. Мы позвоним Разблюеву. Пусть срочно приезжает. Мы его допросим». «Насчет возможных любовниц?» «Да. В конце концов, с ним Матвеев проводил гораздо больше времени, чем со мной. Если кто-то что-то знает больше меня, это именно Разблюев. Допросим по полной программе. Ты будешь добрый следователь, а я злой». Надюха азартно сверкнула глазами. «Нет, давай я буду злой следователь. Он такой гад, этот Разблюев». «Нет, злой буду я, а ты добрый. Все-таки это у меня муж пропал, а не у тебя». «Тогда давай мы оба будем два злых следователя. Зачем нам вообще добрый следователь?» Разблюев звонку Марины не удивился. Обещал приехать, но посетовал на пробки, и тогда Марина ледяным тоном рекомендовала абоненту прибегнуть к услугам муниципального метро. «Именно так, девчонки. С женой босса шутить нельзя. Босс — это всего лишь босс, а жена босса — это целая жена босса». Пока ждали, прошло около часа, уговорили почти весь пирог. Выпили и неоднократно. И взаимно раззадорились до последней степени, словно уже доподлинно знали, что пропавший муж вовсе не на переговоры поехал, а расслабляется сейчас в чужой постели, и Марина, сквозь хмельной туман, поймала себя на дикой, но забавной мысли. Если все окажется именно так, она будет самым счастливым человеком на свете. Барабанщик выглядел мрачным и помятым. В квартиру вошел, с кем-то нервно переговариваясь по мобильному. Вроде как занятой человек, оторванный от дел неизвестно для чего. Чтоб сразу не расслаблялся, Марина без лишних слов выхватила у него из пальцев трубку, выключила, швырнула на кушетку, на нее же указала пальцем. Атаковала сходу. «Что у него за баба?» Разблюев сел, подумал и спросил. «В смысле? У Матвеева есть женщина. Кто она и где живет?» Разблюев жену босса уважал, но всегда считался человеком неробким. Он посмотрел на нее с сожалением и досадой, после чего покрутил пальцем у виска. Марина молчала, ждала. Надюха закурила. «Разблюев», — хрипло начала она, — «ты думаешь, вот две дуры собрались и свою бабскую тематику пережевывают, да? Нам все равно, что ты думаешь. Говори все, что знаешь. Что за женщина?» Надюха пить не шибко умела. Язык ее не вполне слушался, и внимательная Марина заметила, что барабанщик едва удержался от улыбки. «Сколько ему?» — подумала она. 40 или около того, а весь седой. Впрочем, за его спиной два развода. Странно было бы не посидеть. «Матвея нет третий день», — тихо сообщил Разблюев, игнорируя вопрос. «А я уже с ума схожу. Все на мне. Склад, поставки, банк, дебиторка. Все. Я сейчас меньше всего о женщинах думаю. Допустим, Матвей у женщины. Но что можно делать с женщиной трое суток подряд? Трахаться, — мрачно подсказала Марина. По ресторанам лазить, — добавила Надюха, — по клубам, по казино, зажигать, в общем, отрываться. Тебе виднее, — цинично заметил Разблюев. Надюха покраснела. Вы же знаете, он не ходок. Разблюев стал отстукивать ладонью по колену медленный ритм, нечто вроде босановы. Ни по клубам, ни по бабам. В казино ходил, да, несколько раз в год, днем. Забежит, поставит $100 на цвет, чтоб удачу проверить, и уходит сразу. При Ельцине ставил на черное, при Путине — на красное. «Я не знала», — честно сказала Марина. «Вот видишь», — едко вставила ее подруга. «Уже пошли интересные подробности». Первое время барабанщик Разблюев Марине не нравился. То есть в качестве старинного приятеля мужа она его нормально воспринимала, но никак не в качестве заместителя по работе. Она считала, что заместителем, первым помощником, должен стать какой-нибудь мальчик из поколения детей перестройки, профессиональный манагер американского уолл-стритовского разлива. Малолетний буржуа, нормальный, быстрый, исполнительный, послушный, умеренный карьерист. Такие мальчики в разгар нулевых годов, справившие свое 25-летие, переполняли столицу. Тысячами их анкет были забиты все кадровые агентства. Таких мальчиков не мучили комплексы, свойственные тем, кто зубрил моральный кодекс строителя коммунизма. Такие мальчики имели здоровый румянец и здоровый цинизм. Такие мальчики читали много глянцевой периодики, не любили получать зарплату в конвертах, обожали покупать в кредит огромные телевизоры, мыслили узко, вообще не были скучны, но работать, как правило, умели. Такого мальчика, прикидывала Марина, можно было сразу подчинить, дисциплинировать, построить, а потом строго спрашивать с него результат. И она крупно разругалась с Матвеевым, когда тот объявил, что вторым человеком сделал своего старого приятеля. Из старых приятелей выходят плохие подчиненные. Старому приятелю нельзя спокойно сказать «ты уволен» или даже «ты оштрафован за опоздание на работу». К тому же она, Марина, помнила, барабанщик когда-то оттолкнул ее лучшую подругу, вместо того, чтобы составить ее счастье. И за это его следовало наказать, отомстить, воспрепятствовать его назначению на вакантное место. Матвеев тогда устроил скандал. Выпячивал подбородок, швырялся оскорбительно домостроевскими фразами и громогласно советовал не лезть в его дела. Хотя как она могла не лезть в его дела, если она ему жена? Она же хотела помочь. Однако Разблюев, в отличие от мальчиков, нанятых через кадровое агентство, с самого начала взял себе за правило не покидать рабочее место ранее 8 вечера. Не то чтобы развил бурную деятельность, но быстро сделался практически незаменим. Разгрузил Матвея, взял на себя все мелочи. Он отлично помнил, какую печать ставить на ту или иную бумажку. Он совершал ошибки, он пил в обед водку и норовил заявиться на работу в рокерской куртке, но Матвей был очень доволен. И Марина это заметила сразу. Она не только изменила свое мнение на противоположное, но даже, как это почти всегда бывает, прониклась к седому барабанщику искренней симпатии. Шутка ли? У мужика 2 детей от 2 жен и всех содержит. Стало быть, объективно не сволочь. Теперь он сидел напротив нее, еле заметно подергивая головой и отстукивая что-то свое по колену. На коленях имелись пузыри, поскольку все знают, приучить современного мужчину поддергивать штанины практически невозможно, и смотрел своим фирменным, слегка отсутствующим взглядом то на хозяйку дома, то на свою бывшую потенциальную подругу жизни, и ждал, когда они его отпустят. «Про казино я поняла», — сказала Марина задумчиво. «Чего еще я не знаю?» «Это все. Если было чуть-чуть казино, значит, были чуть-чуть и девки», — твердо сказала заметно протрезвевшая Надюха. «Логично», — подумала Марина и не удержалась. Ложечкой сняла крем с остатков пирога. «Девок», — Разблюев прокашлялся, — «точно не было. Врешь. давай серьезно. Не та ситуация, чтобы его покрывать. Не может быть, чтобы ты ничего не знал. Вспоминай». «Марина», — жалобно сказал барабанщик, — «вчера ко мне приходил твой мент, капитан. Мы с ним обсуждали эту тему и договорились, что отодвигаем ее, как бесперспективную». «А сейчас мы думаем», — вставила Надя, — «что рано, рано отодвигать». Разблюев сменил ритм. С босановы перешел на вальс. Раз, два, три, раз, два, три. Установилась на несколько мгновений тишина, и стало слышно, как стучат почти в такт дождевые капли, ударяясь в окно, напоминая, что у людей своя жизнь, а у природы своя. «Он тебя любит, Марина. Всегда любил». «Это к делу не относится», — Надюха повысила голос. «Почему же не относится?» — раздраженно подумала Марина. «Одну любит, с другой трахается. Такое бывает сплошь и рядом. Вон, у Наташки как было. Муж на руках ее носил, золото, бриллианты дарил, прислугу нанял, пылинки сдувал, а потом мандавошек в дом принес». «Надя!» — закричала Марина, морщась. «Мы же кушаем!» Разблюев сменил вальс на нечто резвое. Вдруг помрачнел. «Успокойтесь обе», — велел он. «У меня нет никаких оснований думать, что Матвей сейчас зависает с бледями. На него это совсем не похоже. Он не распиздяй какой-нибудь. Он серьезный человек. К другому я бы на работу не пошел, ясно?» Марина впервые за много лет услышала, как барабанщик ругается. Ей стало противно и расхотелось продолжать следствие. Надюха же, наоборот, сочла нужным ответить адекватно. «И чего? Ты что, охуенный знаток человеческой природы? Знаешь, какие тихушники бывают? Мы же тебя не обвиняем в том, что он тебе все рассказывал про своих бледей, а ты нам признаться не хочешь. Мы просим тебя вспомнить. Может, ты что-то краем уха слышал?» Разблюев, по нему было видно, честно задумался. «Два года назад, — медленно начал он, — у нас работала одна деваха, менеджер по продажам». Надя и Марина синхронно выпрямили спины и сложили руки на груди. Между прочим, очень толковые, французский в совершенстве, внешность 4+, все при ней, брюнетка, ноги, попа. Барабанщик показал большой палец. «Она к Матвею, ну, подкатывала? Вроде того, но очень культурно. То его одеколон похвалит, то пошутит, что галстук плохо завязан». «Сука!» — с чувством произнесла Марина. «Не то слово!» — согласилась Надюха. «Где она сейчас? Телефон есть?» «Год как уволилась. Замуж вышла. За американца. В Штаты уехала. Откуда знаешь?» «Знать все — это моя работа». «А где твой друг и босс, не знаешь». Разблюев печально развел руками. «Ничего не выйдет», — подумала Марина. «Надо прекращать глупую беседу. Выпроваживать обоих. В первую очередь пьяную подружку. Тоже мне. Специалистка по чужим тайнам. У Ленки вон как было, у Наташки вон как было. А завтра она побежит к Ленке и Наташке, будет рассказывать, как было у Маринки. Конечно, мы, бабы, любим сплетни, но надо же знать меру. Что за жизнь она себе придумала? Все подруги при богатых мужьях, а эта бегает в дырявых сапогах от одной к другой и сплетни собирает. Зачем? Боится, что перестанут звать в гости? Не бойся, Надюха, не перестану я тебя в гости приглашать. Я тебя люблю. Но сейчас отправляем к черту Надюху, отправляем туда же барабанщика. Он, кстати, ее и подвезет до дома. А я сделаю вот что. Деньги в охапку и за шмотками. Шопинг в одиночку. Не спеша, вдумчиво. Мне нужна новая куртка. Короткая, в пояс, с меховым воротничком. Под курточку хорошие приятные сапожки. Не замшевые, а чисто кожаные. Не сильно нарядные. На каждый день. Под нынешнюю погоду. А под сапожки — сумку. Это надо сделать срочно. Сегодня, сейчас. Во-первых, скоро декабрь, начнутся распродажи, и в магазинах будет не протолкнуться. Во-вторых, ничто так не успокаивает нервы, как хорошая пробежка по магазинам. Судьба крупно сжалилась над ней. Предоставила целых 5 полноценных часов. До самого вечера. Судьба так устроила, чтобы батарейка в ее телефоне разрядилась в тот момент, когда она, попрощавшись с гостями, Надюха уходить явно не хотела, только во вкус вошла, она бы Разблюева еще помучила, но в итоге именно он, джентльмен, ее повез домой. Наскоро подкрасившись и выпив чаю с таблеткой валерьянки, выскочила из дома и села за руль. Батарейка умерла, и Марина, никем не потревоженная, провела много упоительных минут в торговых галереях близлежащих гипермаркетов, погружая проворные пальцы в кожу, мех, бархат и шелк, перебирая, придирчиво рассматривая, с аристократическим презрением выслушивая аккуратные советы продавщиц, что эти девочки могут понимать в трендах сезона, жонглируя дисконтными и кредитными картами, уединяясь в примерочных, сладостно фиксируя уважительные, раздраженные и завистливые, да, завистливые, взгляды конкуренток. И судьба даже позволила ей довести связки огромных картонных сумок до дома, там неторопливо распаковать, разложить, включить свет верхний и настенный и перед огромными зеркалами еще раз все осмотреть, каждый шов проверить, чеки сохранены, не понравится, можно сей же момент вернуть обратно, покрутиться, приложить одно к другому, всласть покомбинировать, еще раз насладиться, и все без единой мысли о пропавшем Матвееве, как будто его никогда не существовало. В этом и заключается польза шоппинг-терапии, в этом весь смысл, чтоб в голове плескалась только гордость за себя, такую красивую, молодую и умную, самую лучшую, королеву мира и окрестностей. И только потом, когда шматье с некоторыми усилиями нашло свое место в шкафах, в самый этот момент, когда решено было проверить, сколько осталось наличных в кошельке, выпал из сумочки уснувший телефон. Марина зарядила батарею, и он зазвонил. «Привет», — бодро, но сухо сказал свинец. «Я тебя уже 3 часа ищу. Есть новости». «Только не нервничай раньше времени». Ее сердце заколотилось. «Что?» «Захаровский район Московской области. Город Захаров. Нашли тело. Оно сейчас там, в городе Захарове, в морге». «Где?» «В морге. По приметам похож на Матвея. Тебе надо приехать и посмотреть. Завтра днем. Пока не плачь. Возможно, не он. Не 100%». «А сколько процентов?» — глупо спросила она. — Приезжай, — уклончиво ответил капитан. — Завтра поговорим. Извини, что расстроил.